Радио России и издательство «Эксмо» представляют. «Тайный город». Радиосериал по роману Вадима Панова «Войны начинают неудачники». Первая серия. Тысячи лет человечество отчаянно боролось за право царствовать на земле. Тысячи лет воины, герои, инквизиторы и жрецы огнем и мечом истребляли нелюдей, стирая даже память об их существовании. Ведьмы, оборотни, гномы. Наши предки преследовали их и беспощадно уничтожали, считая, что на земле есть место только человеку. Казалось, они одержали победу. Люся, может быть, к черту эту лекцию, а? Артем, мы уже опаздываем. Поедем сейчас к тебе или ко мне, ну... Выходи, пропустим самое главное. Слушай, ты ничем не интересуешься. Сидишь в своем офисе целыми днями. Ну вот тобой вот я интересуюсь. Специально ушел раньше с работы, а ты купила билеты в лекторий политехнического музея. Это же надо! А помнишь, когда мы познакомились, ты спросил, чем я увлекаюсь? Я ответила, что всем непознанным и таинственным. А ты сказал, что тебя это устраивает. Я думал, что ты имеешь в виду гороскопы. Ой, гороскопы. Их я переварила еще в детстве. Потом были народные целители, экстрасенсы, предсказатели, НЛО и пришельцы. Ну а теперь? Древние цивилизации. О, а ты, оказывается, не постоянно. Народу в аудитории было немного, человек 30. Пик популярности выступающего профессора явно прошел, и теперь его сборище привлекали только самых одиозных слушателей, большинство из которых, подобно растрепанной старой деве в первом ряду, тщательно конспектировали докладчика. Так, посмотрим программку. Право на жизнь. Серия семинаров. Асуры. Тысячи лет они безраздельно властвовали в нашем мире. Тише, это знаменитый ученый. О, профессор Лев Моисеевич Серебрянцев. Артем. Люся, обрати внимание, чего именно профессор в программке деликатно умалчивается. Плешивый человечек за кафедрой полностью соответствовал дешевой и плохо отпечатанной программке. Скромный, немного потертый костюм.